Глава первая. Город. 2013 год. Декабрь. Колонна военных машин возвращалась в свою воинскую часть. Она состояла из пары «Уралов», двух БТР и обычного УАЗика, ехавшего впереди. Начальником колонны был вчерашний выпускник Московского общевойскового командного училища, лейтенант Виталий Овчинников, светловолосый блондин среднего роста. Колонна ехала медленно, и Виталий, сидя рядом с водителем, сержантом Игорем Василенко, играл в карты на телефоне. Через секунду на его телефоне раздался звонок. Это был командир его части, полковник Игорев. «Да, товарищ полковник», — ответил лейтенант. «Виталя, вы, блин, где?» В голосе командира слышались нетерпение и раздражение. «Подъезжаем к городу, сейчас на развилке повернем и поедем в часть». «Езжайте через город так быстрее и прибавьте газу, чтобы через полчаса были в части!» На повышенных тонах ответил командир. «Так точно, товарищ полковник!» Ответил, недоумевая, что происходит, лейтенант Овчинников. В подобные поездки, как это, он уже ездил не раз. Их цель состояла в том, что они должны были отправиться на один из химических заводов, расположенных в соседней области, и забрать некий груз. Что они везли, он не знал, так как его допуск к секретности был ниже, чем у его командира и гражданского персонала, работающего у них. Их часть была небольшой, всего несколько взводов солдат контрактной службы, плюс гражданский персонал, который никогда не говорил, чем занимается. Ученые на все вопросы лишь отшучивались. Командиром одного из взводов был лейтенант Овчинников. Чуть более полугода назад, окончив учебу, он думал, что его пошлют в какую-то большую часть или дивизию. И был удивлен, когда родина закинула его в такое захолустье. В задачу военных входила в основном охрана территории и сопровождение важных правительственных грузов. «Ну-ка, Игорь, дай-ка газку», — сказал Овчинников водителю. Лейтенант взял рацию и сообщил колонне о смене маршрута и скорости. Примерно в километре от города до его слуха начал доноситься звук воздушной тревоги. Овчинников навострил уши и решил убрать телефон, сосредоточившись на происходящем. Вдалеке он увидел пробку на проспекте Мира. Сотни машин пытались выехать из города. В обратную сторону ехали всего лишь несколько легковушек и грузовиков. «Давненько я не видел пробок в нашем городе», — сказал сержант Василенко. Колонна военных машин на большой скорости заехала на проспект. Военные озирались по сторонам, не понимая, что происходит. Они с водителем смотрели влево и видели, как вдоль машин бегут люди и кашляют. Были сумерки, и они не видели, как вдалеке бледно-желтый газ стелется на уровне колен. «Что за ерунда?» – подумал лейтенант. Водитель, сержант Василенко, не следил за дорогой в тот момент, когда колонна подъезжала к перекрестку, и не заметил летящую им наперерез на красный свет светофора старую черную БМВ, которая через мгновение врезалась в УАЗик. Удар пришелся в заднюю полусферу машины, и УАЗик развернуло почти на 180 градусов. Он перевернулся на левый бок. Сзади, ехавший за УАЗом БТР, чудом не протаранил БМВ. Остановился буквально в десятки сантиметров от него. Оставшиеся машины в колонне резко затормозили и свернули немного вправо, преграждая весь проспект. Все машины остановились, из БМВ повалил дым. Водитель БМВ выбрался из машины и сильно закашлялся. На секунду все замешкались, и наступила тишина. Через мгновение на подмогу к пострадавшим стали выбегать сослуживцы. Открылся люк БТР, и из него показалась голова в черном шлемофоне. «Ты куда, сука, прешь, дебил?» – заорал водитель боевой машины. Водитель БМВ лишь махнул рукой и закашлялся еще сильнее, а через мгновение упал на асфальт. К поврежденным машинам начали подбегать сослуживцы лейтенанта Овчинникова. Оба человека в УАЗике были без сознания, на лицах у обоих была кровь. «Так, надо достать их, парни», — сказал прапорщик Денис Анзоров, высокий темноволосый мужчина со смуглым лицом и густыми усами. Военным пришлось при помощи лома начать выламывать правую переднюю дверь УАЗа, которая была повреждена. Пока возились с дверью машины, один из солдат заметил, что метрах в 30 от них на них движется какой-то дым. «Товарищ прапорщик, посмотрите, что это?» Анзоров оторвался от сотового, по которому старался дозвониться до скорой помощи. Он пригляделся, и глаза его стали округляться. «Газы! Команда газы!» – заорал прапорщик, указывая на идущий газ впереди. На секунду все солдаты посмотрели на прапорщика в легком недоумении. Затем личный состав перевел взгляд в сторону надвигающегося газа и побежал в свои машины за противогазами. Через мгновение все военные были облачены в резиновые изделия номер один. Затем двое из них схватили инструменты и вскрыли дверь УАЗа. Они аккуратно вытащили из машины сослуживцев и положили их на асфальт. Военные были без сознания. «Наденьте на них противогазы!» — дал команду прапорщик. «Попробуйте дозвониться до скорой или до полиции». Не дозвонившись до скорой, Анзоров решил набрать их командира, полковника Игорева. «Да, полкан нам устроит», — подумал прапорщик, услышав гудки в телефоне. «Здравия желаю, товарищ полковник, это Анзоров». Сквозь помехи донеслось из телефона. «Товарищ полковник, мы попали в сильное ДТП». «Что случилось? Мы на проспекте Мира попали в сильное ДТП». «Черт!» — ответил полковник. «Что с груз...» «Овчинников и Василенко ранены». Тут связь оборвалась. «Дозвонились до кого?» — спросил Анзоров у сослуживцев. «Связь очень плохая, товарищ прапорщик. Попробуем рации». «Когда надо, хрен до кого дозвонишься». Анзоров краем глаза увидел, что газ стал подходить к ним все ближе и уже был в нескольких десятках метров. Он не знал, что это за газ и спасет ли от него противогаз. Прапорщик обернулся назад и увидел несколько упавших людей на противоположной стороне дороги. «Да что вообще происходит?» В недоумении размышлял прапорщик, боязно озираясь по сторонам. «Неужели война?» Пронеслось у него в голове. И тут же по спине пробежал липкий холодок. Он подошел к разбитой БМВ и лежащему на асфальте лицом вниз водителю. Анзоров проверил пульс у него, но тот не прощупывался. Лицо человека было сильно искажено. Изо рта вытекала пена, глаза закатились. «Что за фигня?» — сказал про себя Анзоров, подымаясь. Его голова шла кругом. Он обратил внимание на БМВ и увидел, как начал разгораться огонь на капоте. Уже валил черный дым. Чутье практически завопило. «Срочно, блядь, вали!» «Мужики, сейчас может рвануть!» — заорал прапорщик. «Парней, живо в Кунг!» Кунг. Аббревиатура. Кузов универсальный нулевого габарита. Солдаты аккуратно взяли своих сослуживцев, боясь им навредить, так как после аварии у них могли быть внутренние повреждения или кровотечения. Уложив их на сиденье в Кунге, военные сорвались с места и колонны повернули направо, стараясь не попадать в облако газа. Анзоров по рации приказал задраить все люки и окна в машинах. Через какое-то время до слуха военных донесся звук взрыва. «Фух, бляха-муха, еле успели!» Никому не обращаясь, пробубнил сквозь противогаз прапорщик. Колонна военных машин ехала по соседней с проспектом Мира улице. Их скорость снизилась, так как улица была узкой, да и машины стояли по бокам. На улицах был хаос. Многие жители тащили с собой к машинам сумки и чемоданы. Некоторые кашляли или уже валялись на асфальте. Люди перебегали дорогу, не обращая внимания на движение. В один из таких моментов военные чуть не сбили мать с ребенком на руках. «Черт, куда она прет?» — воскликнул водитель БТР, ефрейтор Иван Бабкин, вдавив в пол педаль тормоза. Всех в БТРе слегка трухануло. Проехав еще немного, военные увидели, что дорога перегорожена пожарной машиной, и рядом работают спасатели. «Вань, не проедем, сворачивай в переулок», — сказал Анзоров. Колонна свернула в один из переулков, пытаясь объехать пробку и снова выехать на улицу Пушкинскую. Обогнув пару сталинских домов, они снова вырулили на более свободную улицу. Возле одного из продуктовых магазинов военные увидели драку представителей местного истеблишмента. Кто-то выбегал из магазина с явно неоплаченными продуктами и воровато озирался по сторонам. «Как думаете, что происходит?» — обращаясь к прапорщику, спросил Бабкин. «Не знаю, Вань, не знаю. Похоже на применение химического оружия», — ответил Анзоров. «Надо держаться вдали от газа. Не факт, что противогаз поможет. Скопытимся, как и остальные». Проехав метров 500, они увидели, как впереди над землей стелился бледно-оранжевый газ. «Сворачивай вправо, поедем вниз, пару переулков и выйдем на параллельную улицу», — сказал прапорщик. Колонна свернула. Прапорщик достал телефон и посмотрел на значок связи. Ее не было. «Черт!» — выругался Анзоров и ударил кулаком по внутренней стороне обшивки. «Когда надо, хрен до кого дозвонишься!» Военные ехали по улице. Несколько раз их обгоняли легковушки и грузовики. Одна из машин врезалась в стоящий на обочине «Жигули». «Ух, ё!» — выругался ефрейтор Бабкин. Через пару поворотов колонна повернула вправо, на другую улицу. Военные планировали проехать пару кварталов вниз, затем свернуть налево и помчать по другой параллельной улице. Проехав немного, военные увидели, как какая-то банда подростков тащит куда-то банкомат. «Как же быстро все может полететь к чертям!» — подумал Анзоров. Ему вспомнилось знаменитое изречение Альфреда Генриха Льюиса: «От мира до анархии лишь 9 пропущенных трапез». Ладони прапорщика стали потеть. Он вытащил из бушлата сигарету и закурил. Ему вдруг вспомнились события 3-летней давности. До службы в армии по контракту Денис Анзоров работал в одной небольшой фирме, менеджером по продажам. В фирме насчитывалось человек 15. Продавали они сантехническое оборудование и прочую мелочь. Как-то на корпоративе, посвященном дню рождения фирмы, их босс Андрей Витальевич снял на несколько дней пару домов и беседок на базе отдыха на берегу какой-то речки-говнотечки. Певчанская и Вискарь лились рекой. Да и к тому же шашлычок не переставал исчезать с тарелок гостей. Гулянка и кураж постепенно нарастали. Несколько сотрудников уже клевали носом. На фоне из музыкального центра играли зарубежные хиты 80-х. В какой-то момент Денис стал замечать, что на него стала посматривать недавно нанятая бухгалтерша Юлия. Девушка была привлекательной, стройной, с голубыми глазами и светлыми волосами. Денис знал, что к ней уже давно подбивал клинья сам босс. Поэтому он не сразу обратил внимание на ее ищущий его взгляда взгляд. В какой-то момент он улыбнулся девушке, а через мгновение ощутил, как до его ног стала дотрагиваться нога Юлии. Денис поднял бровь и качнул головой, намекая на то, что хочет пройтись. Молодые люди встали из-за стола, и Денис достал пачку Captain Black с вишневым вкусом. Ему давно нравился вкус этого табачка. Он прикурил 2 сигарилы и 1 протянул девушке. Юлия взяла сигарилу и затянулась. Они спустились к речке и решились пройтись по бережку. Докурив сигу, девушка достала из внутреннего кармана джинсовки пакет с какой-то сушеной травой. А это уже интересно», — проговорил Анзоров. «Кстати, у меня же в багажнике есть кальян», — стукнул себя по лбу Денис. Парочка прогулялась до стоянки и достала из багажника кальян. Денис прихватил бутылку Chivas Regal, и они направились на террасу 2-го этажа одного из домиков. Денис забил в кальян ароматизированный табак, и Юлия добавила в него и своего зелья. Для радости, как она выразилась, и поцеловала Дениса в щеку. Дэн был не против провести ночь с Юлией. Он раскурил кальян и поставил на телефоне песню группы «Сектор Газа» — «Лирика». Затем он наполнил бокалы вискарем и налил колу. Через мгновение парочка уже в унисон подпевала. «Ты со мною забудь обо всем, эта ночь нам покажется сном». Бокалы опустели и еще не раз наполнились. Да и кальян весело забурлил. Когда в бутылке осталась половина, а курить уже не хотелось, Денис подал руку девушке. Та взяла ее и поднялась с кресла. Открыв дверь номера и пропуская Юлию внутрь, он легко шлепнул ее по заднице. Девушка от неожиданности ойкнула. Остаток ночи они занимались страстным сексом и опрокидывали остатки виски с горла в лучших традициях голливудских фильмов. На следующее утро Дениса разбудил сильный стук в дверь. Голова безбожно трещала, а во рту уже начинали ржаветь зубы. Денис поморщился. Через мгновение он спросил. «Кого там несет?» «Юль-Казан?» Еле ворочая языком, спросил Андрей Витальевич. Юля тоже проснулась и, зевая, потерла глаза. «Дэн, скажи, что нет», — попросила девушка. «Нету ее», — ответил Анзоров. Знаешь, что она там. А ну, открой, это моя баба!» Не унимался бухой вдрызг директор. «Денис, не открывай!» Мотала из стороны в сторону головой Юлия, держа парня за плечо. «Он поломится, поломится, да и уйдет!» Через момент они услышали звук, упавший изнутри дверной ручки. «Вот же козел!» — сказал Денис. Анзоров встал с кровати и стал надевать джинсы с рубашкой. В какой-то момент наличник на двери стал трещать, а через мгновение Андрей Витальевич, шатаясь, вломился в комнату, попыхивая сигаретой. В нос Денису ударил ядреный запах перегарища. Директор перевел взгляд на кровать и, увидев испуганную Юлию, направился к ней. Денис не дал подойти. Он ударил своего начальника во внутреннюю часть колена, и директор упал на другое колено, выронив на пол сигарету. Затем Анзоров со всей силы толкнул того назад, и директор распластался на коврике посреди комнаты. «Похоже, придется увольняться из этой говеной конторки», — подумалось Денису. «Хотя оно и к лучшему. Никогда мне этот слащавый хрыч не нравился». Андрей Витальевич стал подниматься с пола. И Денис ударом пятки в нос вырубил директора. Тот распластался звездой на полу. «О, я сигарету нашел!» Не обращаясь ни к кому, сказал Денис, поднимая зажженную сигарету с пола и поворачиваясь к девушке. Юлия закатила глаза и встала голой с кровати, чтобы одеться. Из приятных воспоминаний прапорщика Анзорова в реальность выдернула одна из кочек на дороге города. Оказывается, пока он витал в приятных воспоминаниях, колонна машин свернула с дороги, на которой случилась авария, и покатила по дворам. Сирена воздушной тревоги терзала уши с напором портовой куртизанки. Лавируя по дворам, колонна проехала мимо панельной пятиэтажки. И военные увидели, как какие-то стражи правопорядка в противогазах паковали какого-то бородатого мужика в свой УАЗик. Тот орал. «Я знал! Я знал! Покайтесь, пока еще не поздно, очищение грядет!» Услышав какой-то религиозный бред, Бабкин помотал головой и глухо пробубнил сквозь противогаз. «Псих, блин, какой-то!» Через пару поворотов колонна все же въехала в облако газа. Видимость резко ухудшилась, и водитель врубил фары. Их свет прорезал газ, как световые мечи джедая. Через какое-то время военные подъехали к границе города. Как и ожидалось, там тоже была большая пробка. Люди орали друг на друга, машины сигналили. Кто-то просто забирал из багажника свои вещи и бросал своих железных коней, делая пробку вообще мертвой. По бокам люди просто бежали. «Все, командир, не проедем. Это не танк, чтобы переть по крышам машин», — сказал ефрейтор. Анзоров открыл, выглянул в люк и потянул из БТР автомат Калашникова. Затем он передернул затвор и дал короткую очередь в воздух. Потом еще одну. На секунду повисла тишина. И прапорщик сквозь запотевшие стекла противогаза увидел, как люди, находившиеся на улице, перевели взгляд на него. Он сорвал с себя противогаз и заорал, чтобы гражданские дали им проехать. Но это, конечно же, не помогло. Испуганным людям было все равно, гражданский ты или военный. Прапорщик снова напялил на себя противогаз и нырнул в БТР, задраив люк. «Черт, черт, черт!» — орал сквозь противогаз Анзоров. Затем он взял рацию и у одного из сослуживцев поинтересовался, как там лейтенант Овчинников. Голос на той стороне ответил, что без сознания. «Вань, точно сквозь пробку по машинам не проедем?» «Попытаться можно, конечно, но это будет большой урон по гражданским. Не дай бог кого-нибудь задавим еще. Да нас всех посадят нахрен!» Начал выходить из себя Бабкин. «Надо звонить полкану нашему», — сказал ефрейтор и посмотрел на дисплей телефона. Не увидев значка связи, достал рацию. Он надавил на гашетку и сказал: «Космос, космос, я коробочка, повторяю, я коробочка!» То были позывные их командира и колонны. «Да что за... это же японские рации! Километров на 30 должны добивать, сука!» Какое-то время со связью было глухо. Пару раз военные слышали звуки выстрелов, Но затем рация ожила. «Коробочка, коробочка, это космос! Вы там, блин, где?» Донесся из рации голос, переходящий на угрожающий крик. «Мы на выезде из города, на улице!» «Нет, вас но...» «Мы в пробке! Не можем проехать, тут полный хаос!» Какое-то время из рации не доносилось ни звука. «Давай попробуем проехать слева, по тротуару», — предложил прапорщик. Ефрейтор резко крутанул руль БТРа, расталкивая носом военной машины несколько легковушек. Тут же послышался дикий мат-перемат. Броневик прокладывал дорогу по тротуару, играючи снося ограждения и столбы, под вопль и матюки испуганных людей. Объехав пробку с горем пополам, военные выехали на трассу, ведущую в сторону их части. «Да уж, прям как в компьютерной игре GTA», — подумал Анзоров, снимая противогаз и вытирая пот со лба рукавом кителя. Далее колонна на полной скорости помчала в часть. Остаток пути военные преодолели без приключений.